Глава 4. Это, наверное, был самый грязный и шумный из московских вокзалов. Что было в том виновато? Направление, в котором уходили поезда, или просто невесть, когда повисшее над вокзалом клеймо, Кирилл не знал. Он был на Казанском всего один раз, да и то случайно. Честно говоря, он бы с удовольствием больше никогда не появлялся здесь. К справочному он подошел без 5 минут 10, но визитер уже ждал. Кирилл остановился, глядя на своего двойника. Он во всем виноват. Странно. Визитер казался совсем не чужим этому огромному выстуженному залу. Аккуратный, симпатичный подросток, с цепким, внимательным взглядом, свой среди чужих. И в то же время люди обтекали его, будто какая-то сила удерживала их на расстоянии от визитера. «Кирилл!» Визитер подошел к нему, и снова Кирилл почувствовал его отстраненность, тот невидимый барьер, что устанавливал дистанцию между пришельцем и людьми. «Кирилл, мне тоже плохо». Он взял его за руку, заглянул в глаза. «Веришь?» «Веришь, не веришь?» «Да». «Ты как, нормально?» «А ты?» «Ты где ночевал?» «В Домодедове. В аэропорту». Визитер улыбнулся. «Чуть менты не зацапали среди ночи. Потом на Павелецком часика 2 поспал. Потом на Киевский, как метро пустили, перебрался». «Зачем?» «Движение. Мы чувствуем друг друга во сне. Если кто-то мотается с места на место, то его труднее выследить». «Зато я не мотался!» «Извини, я не подумал, Кирилл, честное слово». Визитер помедлил. «Я испугался. Пойдем сядем где-нибудь». Кирилл покосился на огороженный барьерчиком зал ожидания. «Билеты ведь надо показывать». «Пошли». «Их действительно пропустили». Парень в защитной форме с любопытством взглянул на них, когда они прошли мимо, но не сказал ни слова. «Ты умеешь быть чужим», — неожиданно для самого себя сказал Кирилл. «Да, и ты умеешь. Просто не замечал этого никогда. Вон место свободное». Они присели на жесткую холодную скамью между замотанной в платок нерусской смуглолицей бабкой, безучастно глазеющей по сторонам, и дремлющим в окружении аккуратно перетянутых картонных коробок парнем. «Я устал так», — вполголоса сказал визитер. «Когда спишь, не раздеваясь, все равно, что я не спал». Кирилл не ощутил сочувствия абсолютно. И смущение за то, что сам переночевал в постели, нормально поужинал тоже. «Виз!» — он осекся. Страшно было задать вопрос, ответ на который решал все. «Я знаю, о чем ты», — быстро сказал визитер. «Кирилл, мы станем всесильны в рамках реальности. Если мама...» Он на миг замолчал. «Если мама жива...» Визитер опять замолк. «Говори», — потребовал Кирилл. Отчаяние не исчезло, оно просто переплавилось в ярость. «Нам нельзя ничего о ней узнавать, пока не победим. После этого...» «Ну, все ответы будут такими, как хочется нам, понял?» «Да». «Ни слова, Кирилл. Ни звонить в милицию, ни слушать телевизор. Пока ты сам не поверил, все нереально и зыбко. Все еще только случается». «Я понял, Виз». «Ты не злишься на меня?» «Злюсь». «За пистолет?» «Какой пистолет?» Кирилл поднял глаза. Лишь через мгновение он вспомнил. «Ну, я же мог стрелять. Надо было возле двери затаиться, и когда тот гад выскочил в лицо, ему бы полчерепа снесло. А почему ты так не сделал?» «Не смог». Кирилл кивнул. Он понимал, он бы тоже не смог тогда. Это оказывается совсем не как в кино. «Виз, а кто он?» «Не знаю». Визитер помрачнел. «Он не из нас. Или новый?» «Это как?» «Ну...» Он не успел договорить. «Ребята!» Они вскинули головы, наверняка с одной и той же мыслью. Но перед ними стоял милиционер. Немолодой, с усталым лицом, рассматривающий их вполне добродушно, но как-то заинтересованно. «Далеко едете?» «Нет, близко. Визитер заулыбался. «Одни?» Они, не сговариваясь, покачали головой. «Хорошо», — согласился милиционер, не порываясь отойти. «А где родители?» Кирилл почувствовал, как накатывает безнадежная тоска. «Их задержат. Обыщут в детской комнате милиции. У визитера отберут пистолет. Посмотрят на фотографии. Он же уже в розыске. И скажут». «Что-то случилось, капитан?» Мальчишки повернулись на голос. Откуда-то со стороны подошел старик. Кирилл считал стариками всех старше 40, но этот был действительно стар, с очень усталым лицом, в темном шерстяном пальто и нелепом берете, но весьма интеллигентного вида. «Эти мальчики — мои внуки. Мы едем в Алпатьево. Что они натворили?» Милиционер заколебался. «Нет, ничего. Позволите глянуть документы?» Старик молча достал и протянул ему паспорт. Капитан быстро пролистал книжечку. «Аркадий Львович, простите, но была ориентировка на похожего мальчика». «На обоих?» — полюбопытствовал старик. «Нет, на одного». Капитан улыбнулся, видимо, осознав иронию ситуации. «Да, конечно, у него не было братьев. Извините, просто похоже». «Дети все похожи». Старик положил руку на плечо Кирилла. «Левушка, подвинься». Кирилл послушно заерзал, сдвигаясь к визитеру. Тот сидел словно окаменевший. Старик уселся рядом, тихо закашлялся, зажимая рот ладонью. «Счастливого пути!» Милиционер наконец-то принял решение. Потрепал визитера по голове. «Чего надулся, парень? Кому едете-то?» «К дядьке», — хрипло сказал визитер. «На свадьбу». Он, казалось, слегка утратил ориентацию. «Дядя женится?» «Нет, Лидка, его дочка, замуж выходит. Уже второй раз, а ей только 20». Визитера понесло. Милиционера, похоже, слегка ошарашил такой объем информации. «Ну, счастливого пути!» Провожаемый улыбкой старика, он быстро отошел. Кирилл сглотнул, посмотрел на неожиданного спасителя. «Меня зовут... ну, видимо, Аркадий Львович», — сказал тот. «Ты, Кирилл, откуда вы знаете?» Но, видимо, Аркадий Львович уже не смотрел на него. Похлопал визитера по плечу. «Привет, соперник». Визитер повернул голову, деревянным голосом произнес. «Здравствуйте, Визард». «Не бойся», — сказал старик. «Пожалуйста, не бойся меня». «Почему?» «Потому что я хочу помочь тебе». «Почему?» — с вызовом повторил визитер. «Моего прототипа убили». Старик обнял Кирилла за плечи. «Утром, понимаешь?» «Еще нет. Я не справлюсь один, мальчики. И вы не справитесь. А остальные конкуренты мне более неприятны». В голосе старика дрогнули просительные нотки. «Это был тот же человек, который приходил к вам домой». Что-то внутри Кирилла оборвалось. Может быть, от голоса, в котором были сочувствие и понимание. Может быть, от обнимавшей его руки. Он всхлипнул, зарываясь лицом в пальто старика. «Держись. Держись, мальчик». Тот погладил его по спине. «Не раскисай, прошу тебя. Сейчас я возьму вам билеты до этого самого Алпатьева, и мы сядем в поезд. Можно будет выспаться и поговорить. Оттуда вернемся в Москву как раз к утру. Хорошо, визитер?» «Да». «Нас не смогут обнаружить. Не факт. Но все же это самый удобный вариант. Не верю в судьбу, но не зря же мы встретились». «Подождите». Визитер колебался. «Даже если альянс... как мы выберем между собой? Жребий?» «У меня рак», — спокойно сказал старик. «К весне я умру, а ты победишь. Я помогу тебе».